Но даже в таком состоянии я видел боевой пыл мальчишек, которые не испугались, а готовы были в любой момент броситься в драку за своего товарища. Я видел, как тот, что поддевал меня в туалете, и тот, что гипнотизировал меня аэрохоккеем, стояли, вцепившись друг другу в горло. Они знали, что за спиной у каждого группа поддержки, и не только моральной. Это придавало им смелости. Они были на взводе. Другие вроде бы разнимали сцепившихся, но на самом деле отталкивали противника, внося свою лепту в противостояние. Я же находился в какой-то прострации. Уйти или продолжать наблюдать из-под тишка со стороны? Машинально взял скребок, которым минуту назад играли, во флэш-ход и с яростью ударил по шее того, кто меня поддевал в туалете. Сначала по шее, а потом и по рукам. Охранники, не разбираясь, вытолкали нас всех на улицу. Мол, там за углом выясняете свои отношения. Но холодный ночной воздух поубавил жару. Драться ни у кого уже не было желания. Мы еще недолго выкрикивали в адрес друг друга угрозы и оскорбления, а потом разошлись. Боясь остаться один на один с противником из туалета, я пошел за своими. Ха, за своими, слишком громко сказано. Скорее, за теми, за кого впрягся и больше из-за вновь появившегося страха. «Эй, ты кто такой?» — спросил меня, остановившись, один из них. В глазах этого подростка было столько злой иронии, мол, откуда ты взялся вообще? «Я с Нижнего», — ответил я. «Сбежал от матери, вот теперь бродяжничаю сам по себе». «Что, лает постоянно?» — спросил меня главный. Я сразу понял, что он главный, потому что он дрался. За ним шли, и когда он говорил, все только ехидно улыбались. «Вроде того», — сказал я. «Вышла замуж за одного козла. Вот и сука! Ладно, не скули, у нас не скулят, а сразу же все решают. Тебе что, жить негде?» «Негде», — ответил я, понимая, что напрашиваюсь к ним в стаю. Но с другой стороны, страх не давал мне вернуться в клуб. «Тогда пойдешь с нами», — решил главный. И это было его последнее слово. Старшего звали Курт, что значит волк. Он был лидером этой стаи щенков, обитавшей в подвале заброшенного дома на Лиговке. Разрушенный пустой трущобы, завешенный от посторонних глаз плакатом красивой жизни. Этот дом они отвоевали у взрослых бомжей, убив парочку из них, причем убивали с особой жестокостью, надрезая мошонку, чтоб другим неповадно было. Бомжи умирали долго и мучительно. Если жили они у теплотрассы, то питались от другой теплотрассы. Метро, где попрошайничали, собирая милостыню у чужих матерей. «Тетенька, дайте копеечку, мне жить негде, меня мамка из дома выгнала». Такая была формула магических слов, и она действовала. Думая, какие бывают на свете сволочи, женщины со сжимающимся сердцем делились содержимым своих кошельков. Так я познакомился с парнями с Лиговки и влился в их бездомную стаю. Этой же ночью, что я впервые за последнюю неделю провел под крышей, я узнал обо всех их правилах, распорядке, образе жизни, и возникшая картина поразила меня так сильно, что я не могу прийти в себя до сих пор. СПИД, туберкулез, наркомания — вот неполный список болезней, которыми многие из ребят хвастались как боевыми наградами. Каждый вносил вклад в общак. Сумма взноса составляла 50 рублей в день. Где человек брал эти деньги? Никого не волновало. Он мог их украсть, выклинчить или заработать. Я вспомнил, как однажды, ночуя на вокзале, я, желая узнать, что меня ждет впереди, затеял под утро задушевный разговор с одним бездомным, что постоянно подвергался гонениям уборщицы и вахтера. «Чего это они так озверели?» — — спросил я его. — Поспать не дают. — В 6 часов приходит начальство. Вот они нас и шугают, а вечером за полтинник снова пускают. — А где вас хоронят, если что, если на улице, например, замерзнете? — Есть здесь одно кладбище-свалка. Там за полтинник похоронят за милую душу. — А где вы ищете любовь, чтобы согреться? — Да ходит одна алкашка. За тот же полтинник, что хор сделает. В общем, чего ни коснись. Все у них было где-то рядом и стоило 50 рублей. И за этот несчастный полтинник в день стая в жестких схватках с конкурентами была вынуждена отстаивать свою помеченную территорию, зону, где они могли вольготно попрошайничать и воровать. «Ну что, согласен принять наши правила игры?» — спросил Курт после того, как я прожил с ними пару дней. Надо сказать, что главным из этих правил было беспрекословное подчинение самому Курту. — Нет, — ответил я честно, — я убежал из дома не для того, чтобы кому-то или чему-то подчиняться. — Смотри сам, у нас здесь никого насильно не держат. — Я понимаю. — Только я тебе скажу, в этом городе ты вряд ли выживешь в одиночку, потому что здесь все территории давно поделены. Я кивнул. Стаи их было 9. 9 диких щенков, каждый из которых стоил своего собрата. Примитивное племя, заключившее общественный договор по Руссо или Гоббсу, не верящие ни в Бога, ни в черта. По этому договору они все ворованное делили поровну, а в случае чего должны были, не раздумывая, умереть друг за друга. В этом была их сила. Потом один из них, правда, уйдет, познакомившись с девушкой, которая торговала надувными шариками и детскими игрушками на точке у метро. В 16 лет он, Василий, начнет жить с ней и у нее, и тоже станет работать на хозяина, торговать шариками. Один шарик — 50 рублей. Мужик. — В любом случае, спасибо за помощь, — улыбаясь, обнял меня Курт. — И знай, что мы не забываем, когда нам кто-нибудь помогает. Я тоскливо улыбнулся, понимая, что рискую вновь, оказываясь не только без еды, но и без крыши над головой, один на один с этим дидактическим городом. Курт был крут. Мне с ним было любопытно общаться. К тому же нас с Куртом сблизила не любовь к военным. Он жертва чеченской войны. Он помнит, как снаряд, разломав оконную раму, угодил в квартиру. В квартиру, где они всей семьей собирались отмечать его день рождения. Залетел и застрял в спинке дивана над спящей грудной сестричкой. «Беги!» — крикнул ему отец, сам устремляясь к маленькой дочери. Вылетев из квартиры, он услышал страшный взрыв. Последнее, что он видел, повернувшись, согнув голову, это как его окровавленно обгорелая мать все еще держит на руках его младшего брата-дошкольника в языках пламени, словно в ореоле света. С тех пор у Курта нет семьи, а есть только стая, и он не отмечает дни рождения. Семейные праздники не для него. Никто не знает, сколько ему лет, но выглядит он старше остальных. После войны его отправили в дом сирот. Он считает, что его родину и родителей убили, а его самого похитила новая родина, мачеха. Лишив законной матери, бросила его прислуживать себе на задворках и кухнях за ежемесячные пособия по дачку. Он не чувствовал этот дом родным. Он сбежал из интерната и начал бродяжничать. Его с боем ловили, силком возвращали, но он вновь сбегал и опять бродяжничал. В конце концов на него махнули покусанной рукой, потому что неадекватности этого дитяти войны начали бояться даже воспитатели.